65. Ночной сталинист. Когда отшелушатся лжи Окалина, когда опять обложат Кремль враги, еще не раз вы вспомните про Сталина, шепча «Святой Иосиф, помоги!» А. Приехав в Переделкино, мы с Гариком выволокли бесчувственного Влада из машины с помощью Ефросинии Михайловны, затащили в номер, слава богу, он жил на первом этаже, и опрокинули на кровать, не раздевая, только разули. Сквозь несвежий носок прорвался ноготь, похожий на полевой шпат. Гарик умчался на сивцев вражек своей заждавшейся Маргарите, поклявшись солнцем матери, что ранним утром сделает обязательную развозку газеты и вовремя заберет меня из Переделкина. «Четыре дня не появлялся непутевый, думали, на 15 суток упекли», ворчала доярка, укрывая одеялом мерно дышащее тело Золотуева. Напоив меня на ночь козьим молоком, она ушла спать на свой диванчик за шкафом, а я поднялся в номер, разделся, лег и ощутил себя атомной лодкой, которая после полугодового похода пристала, наконец, к родному пирсу. Но сон не шел. Бессмысленно полежав, я открыл Пруста, заложенного фантиком от красной шапочки. Первый том романа «В поисках утраченного времени» обычно помогал мне заснуть. Пара страниц про зануду Свана с его бесконечными копаниями в шелухе дней, и ты дрыхнешь без задних ног. Я нашел место, где остановился в прошлый раз. В самом деле он обладал преимуществом даже перед людьми тонкими, но не бывавшими в высшем свете. Преимуществом человека, который там принят и потому не приукрашивает света и не чурается его. Он просто не придает ему никакого значения. Любезность такого человека свободна от всякого проявления снобизма, и, не боящаяся показаться чересчур любезной, достигается полной независимости. Отличается изяществом и свободой движений, свойственными людям, чье гибкое тело послушно исполняет их волю без неуместной и неловкой помощи ненужных для этой цели своих частей. Каких частей? Что исполняет? Ничего не понял. Однако в ту ночь меня не смог сморить даже Пруст, сам, кстати, страдавший жуткой бессонницей. В сознании, как крымские светляки, вспыхивали мысли о завтрашнем свидании с Летой, о парткоме и об исключении Ковригина. Или вдруг перед глазами возникало мертвое от презрения лицо Нины, и в ушах скрежетал голос тещи: «Мы ж тебя, дочка, предупреждали!» К черту! Рывком сев на кровати, я опустил ноги на холодный пол и увидел в окне воспаленную луну, похожую на софит. Накинув на плечи куртку, я спустился на первый этаж в темный холл. Там, возле зеркала, обычно стоял большой алюминиевый чайник с крепким отваром пустырника и валерьянки. Его каждый день готовила Нюся и выставляла на ночь, если у кого-то из писателей расшалятся нервы. Считалось, отвар снимает еще и похмельный синдром. Чайник оказался почти пуст, мне с трудом удалось нацедить полстакана, но зато самый гуще, горький и ароматный. Выпив, я собрался было идти к себе, но из-за кутка под лестницей меня окликнул прокуренный стариковский голос. «Егор, ты что ли?» «Я?» «И не стыдно тебе? Я в твои годы только до подушки добирался и сразу отрубался, если, конечно, молотка под одеялом не ждала». «Не могу уснуть. Полнолуние». «Тебе-то что? Ты же не упырь какой-нибудь? Или упырь?» «Скажете тоже». «А разве пить кровь завтра не собираетесь?» «Чью кровь?» Я почувствовал себя как в дурном сне. «Ковригинскую». «Вот еще». Недоумевая, я подошел ближе. В закутке сидел крепкий бровастый старик в полосатой пижаме и меховых тапочках на босую ногу. Лицо показалось знакомым. Кажется, дед был на похоронах Кольского, но не выступал, иначе я бы узнал голос. Как зовут ветерана, тоже вспомнить не удалось. «Присядь, поговорим». Я устроился рядом в продавленном кресле. От старика пахло пряным табаком, видимо, он курил сигареты ароматные. «Хорошо ты про скорбный восторг на панихиде», — сказал Егорша. «Я думал, ты еще у могилы что-нибудь добавишь». «Дождь пошел». «Дождя испугались. Сахарные, что ли? Как вы без нас останетесь?» «Да уж как-нибудь», — съязвил я, обиженный сравнением с упырем. Как-нибудь нельзя. Если бы мы как-нибудь воевали, Гитлер в Кремле бы сейчас сидел. Главное, Егорша, страну сберечь. Куда же она денется? А куда страны деваются? Как в песенке, вот она была и нету. Это вы про союз нерушимый, снова съехидничал я. И про него, родимого. Он же только в песне нерушимый. Помнишь, как Ильич сказал про Россию? Гнилая стена, ткни и развалится. Конечно, помню, кивнул я. Знаменитый разговор Ленина с жандармом, который советовал будущему вождю не лезть на стену царизма, знал любой советский школьник. А ведь со стороны-то дом Романовых вечным казался. Так же и теперь. Пойми, парень, ты-то при разрухе не жил, и думаешь, что все вокруг из железобетона? Не, из гипса, если не из папье-маше. Я жил при разрухе, при раздрае. Я-то знаю, на каких соплях все держится. 2-3 ошибки и руины. Причем в раз глазом моргнуть не успеешь. Строят да украшают постепенно, годами, веками, а рушится все почему-то сразу. Хряси нету. Вот вы, ваше поколение, почему Сталина не цените? Почему? Потому что живете при стабильности. Сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня, так? Ну, допустим, так, хотя не всегда. И вроде все само собой делается. Партия обещала, партия выполнила, да? А само собой без строгости ничего не делается. Особенно после Бузы. Революция — это... Как бы тебе, парень, объяснить? Героическое хулиганство, понял? И залп «Авроры» не удержался я. Ну да. Зачем же боевым снарядом по архитектуре палить? Ладно, поозоровали, побузили, взяли зимний, шлепнули Николашку по делам кровососу. А жену и детишек, конечно, зря прибили. Грех большой. Бог не простил. Вы верующий? Все люди верующие, Егорша. Просто некоторые этого до самой смерти не понимают. А после? — улыбнулся я. После понимают, куда ж деваться. Не перебивай. В общем, разошелся народ, распоясался, разбаловался, работать отвык. Кругом кровавая гульба. Грабили и насиловали в каждой подворотне. А хер пихать не косой махать. Победивший рабочий класс тоже бастует, жрать нечего. Мужички через что за обрезы берутся, продармейцев по оврагам гоняют, да на осинах вешают. А бывшие спят и видят, что вот-вот все вспять покатится. Вернут они и всю Россию перепорят от Бреста до Владивостока. Вредительство опять же везде. Бывшим ведь надо доказать, мол, кроме них никто со страной не совладает, без них все рушится и взрывается. Что делать? Ясно, что гайки закручивать. Но люди-то не гайки. Гайки, Егорша. Гайки. Думающие, чувствующие, верящие, но гайки. Их все время туда-сюда крутить надо. Главное, резьбу не сорвать. Если этого не понимаешь, во власть лучше вообще не соваться. Сталин понимал. Ага, и миллионы невинных людей пересажал. Ну, не миллионы, поменьше. Это-то разных голосов наслушался. А что все невинные, тоже неправда. Я и сам сидел, насмотрелся. Вот ты читал один день Ивана Денисовича? Ну, допустим. Скажи-ка, за что посадили Денисыча? За ерунду какую-то. Не за ерунду, а за дезертирство. Во время войны хуже считалось только предательство. И все у него там за ерунду или вообще безвинно страдают. Молоко бандеровцам принес и пятнашку получил. Были ошибки? Были. Кого-то оговорили, кого-то оклеветали, кто-то под раздачу попал. А где же у Солженицына те, кто за дело сидит? Бандиты, предатели, казнокрады, самострелы, мародеры, насильники, спекулянты, паникеры. Нет их в бараке у Ивана Денисовича. Куда подевались? Такая война прокатила, столько людей переломала. А все вроде как без вины срок получили. Лукавит ваш Исаевич, сам себя выгораживает. А вы за дело сидели? Пожалуй, что и за дело. Это как посмотреть. Не понял. Был у нас инженер из бывших, я в ТУЗ закончил. Кое-что петрил. Вижу, не так он дело ставит. Мне бы сразу в ГПУ бежать, а я все присматривался, перепроверял, боялся солидного человека оговорить. Да и дочка его мне уж больно нравилась. Ну, а как рвануло, тут всех подмели. И меня тоже. Почему не просигналил? Ты пойми, Егорша, время было сложное, путанное, переменчивое. Тогда почти каждого приходи и забирай. Этот поэсерил, тот у Колчака по мобилизации послужил. Кто-то по тамбовским лесам озоровал, четвертый из бывших, да еще и золотишко притаил. Пятый был Непманом и фининспекторов дурил. Шестой вроде член ВКПБ, да его в уклоны все время шатало, как пьяного. Одним словом, тащи любого, кайло в руки, да на Беломорканал. Так что при Сталине брали не всякого. Ну да, за опоздание на работу за 5 колосков сажали. «Не надо повторять разную чепуху», — рассердился ветеран. «Ты теперь-то еще не попадал под облаву?» «Попал недавно», — гордо ответил я. «И где ж тебя повязали?» «В пивном баре. Но я писательский билет показал». «А, молодец. На пиво не налегай, мозги размягчает. Лучше уж водочку, но в меру. Так вот, 20 лет будут врать, что при Андропове за прогул на улице хватали и в кутузку сажали». А ведь он всего-навсего народ приструнить решил. С такой дисциплиной мы не то что коммунизма. Самого плохонького социализма не достроим. Так же и при Виссарионович. Надо было людей в чувство привести, разболтались. При царе рабочий человек по гудку вставал и к станку бежал. Опоздал — сразу расчет или штраф. Вкалывали по 12 часов. После революции пролетариат гегемоном стал. Рабочий день 8 часов и ни минуты больше. Без профсоюза и партьячейки не уволишь, не накажешь. Вот гегемон и подраспустился, прогулы, опоздания, брак. А чуть нажмешь сразу «рабочая оппозиция», тут, как быть? Дело к войне катится, а у нас ни танков, ни самолетов, ни хрена. С конницы Буденного на Гудериана не попрешь. Вот и припугнули пролетариат. Мол, не хочешь добровольно на завод вовремя приходить, под конвоем доставят. С колосками та же история. Ты соображай, Егорша, крестьянин прежде на себя работал или на кулака с помещиком батрачил? У себя воровать не станешь. А мироед за своим добром в 3 глаза присматривает. И тут колхозы объявили вроде как общее хозяйство. Общее. Ну и потащили. Как остановить? Объяснить. Объясняли, стыдили, не поняли. Осталось напугать. Вот и пригрозили. Посадим за любое воровство колхозного имущества, самое мелкое. А за 5 колосков с колхозного поля тоже посадите? И за 5 колосков тоже. Сколько посадили? 100, 1000, 10 000? Никто не знает, но подействовало. До сих пор боятся. А если по-другому? Как? Заинтересовать. Чем? Рублем. Хотели, НЭП объявили. Один срам вышел, да голод. Косыгин потом ввел хозрасчет. Многих заинтересовал. Пойми, Егорша, мы народ непростой, путанный. У нас каждый на особенку. Один за веру готов с утра до ночи почти даром и шачить. Второй за лишнюю звезду на погоне уездится. Третьего только рублем сдельным расшевелишь, а четвертого ничем с печи не поднимешь, лишь поленом березовым. А надо было, чтобы все до единого на сторону вкалывали, иначе гибель, время такое, война на носу. Страх — один выход, но не простой страх, а созидательный, вперемешку с энтузиазмом. Такое придумать лишь гению под силу. Все надо взвесить и просчитать каждую пружинку. Ты думаешь, Ленин со Сталином случайно сначала евреев над всеми поставили? Нет, специально. Лучше надсмотрщики, им чужих не жалко. Потому они всеми лагерями и стройками командовали. А когда евреи себя избранными вообразили... Их на место опустили. Крым получить хотели, их к черту на рога в Биробиджан послали. Все Иосиф Виссарионович продумал, все учел. Ага, и Красную Армию перед войной без командиров оставил. Опять вранье. Бонапартишек он прорядил. Иному младшему лейтенанту мандавошка на погоне маршальской звездой, кажется. Она ему родина дороже, как Тухачевскому. Или зайдем с другого бока. Сколько на Гитлера за войну покушений было? То-то и оно. А на Сталина ни одного. Потому и смог до победы довести, разруху одолеть. Больше всего боюсь, Егорша помрет, Андропов. Свалится на нашу голову какой-нибудь трепач вроде Хруща. Тогда все прахом пойдет. А в мудрость партии вы, значит, не верите? Поддел я. Партия — это тело, к которому еще и голова нужна. Ладно, ты иди, тебе выспаться надо. Вы завтра над Ковригиным не лютуйте. Он, конечно, мужик спесивый, задиристый. Но ему Бог дал талант, а за талант многое прощается. Что же вас Сталин за талант не прощал? Еще как прощал. Он предателей не прощал, даже талантливых. А Ковригин не предатель. Вот Солженицын как есть предатель, а Ковригин нет. Хоть он и из кулаков. Я почему-то тоже так подумал. Ты подумал, а я точно знаю. Но ты, Егорша, с ним по совести поступай. Даже если ошибешься, не так себя корить потом будешь. Вот когда схитришь, а после все равно в просак попадешь, вот тогда даже себе самому сказать нечего. Смотришь в зеркало и видишь подлого дурачину. Ты сам-то читал эти рассказы? Читал. С Душком? Что вы имеете в виду? Ну, он за советскую власть или против? Скорее, против. Ему при царе больше нравится. Не жил он при царе, вот и нравится. Ладно, иди. А то завтра проспишь и посадят тебя, как при Сталине. Ветеран усмехнулся железными зубами, блеснувшими в холодном свете луны.